В ту зиму всем пришлось нелегко, и пожертвования становились все меньше и меньше. Однажды утром, когда у Мюллеров совсем не осталось денег, они покорно напомнили Господу о своей нужде. Через несколько часов в дверь к ним постучала одна прихожанка. А, миссис Робинсон, доброе утро. Доброе утро. Заходите, пожалуйста. Надеюсь, ничего не случилось? Не знаю. Послушайте, пастор, вам нужны деньги? Знаете, этот ваш план... Я сказал прихожанам, что после того, как я отказался от жалования, я буду рассказывать о своих нуждах только Господу. Я знаю, пастор, но ведь я тоже молю Господа указать мне правильный путь. И вот недели две назад я спросила Господа, что я могла бы для него сделать, и получила повеление дать вам денег. Потом, в прошлую субботу, я снова вспомнила об этом повелении. Но вчера вечером я почувствовала его с такой силой, что утром просто не могла не прийти к вам. Вот, немного денег. Надеюсь, моего дара вам хватит на повседневные расходы. О, благодарю. Да хранит вас Господь. В ту зиму много раз так случалось, что Мюллерам нечего было есть, и кошелек был пуст. И вот снова и снова деньги появлялись у них в тот самый день, когда они были нужны им больше всего. Господь укреплял, испытывал и учил их тому, что тот, кто позаботится о нуждах пророка Илии, жив и будет заботиться обо всех детях своих, которые в него верят. Ты чем-то встревожен, дорогой. Ты все утро просто сам не свой. Я думаю о людях, о бедняках, которых я вижу каждый день, когда хожу из дома в дом. Они никак не выходят у меня из головы. Да, я понимаю. Но ведь и мы не очень-то богаты. Может быть, богатств у нас особых нет, но с нами Бог, который заботится о наших нуждах. А многие из этих людей вообще не слышали о Боге. И дети... У меня сердце разрывается, когда я вижу малышей, которым в школу надо ходить, и они работают, как рабы, на мрачных, грязных, грохочущих фабриках. По-моему, Господь говорит мне, чтобы я им помог. Но как? Мы и так еле сводим концы с концами. Не знаю. Помоги мне, о Господи, найти денег, чтобы помочь. Прошло около часа. Доброе утро. Вы Георг Мюллер? Да, я. Вам заказное письмо. Распишитесь вот здесь, пожалуйста. Угу. Спасибо. Странно. Не помню никого с такой фамилией. И обратный адрес на конверте мне совершенно не знаком. Что бы это могло быть? Дорогой пастор Мюллер, вы меня не знаете, но я немного слышал о вашей работе в Англии. Господь указал мне послать вам этот дар, и я надеюсь, что он вам поможет. Всего вам доброго, и да благословит вас Господь. 300. Мэри, Мэри, иди сюда. Да, дорогой. Смотри, что нам принесли. Смотри. Деньги. Это от женщины, о которой я никогда даже не слышал. Господь снова услышал мою молитву. Теперь у нас есть деньги, чтобы помочь некоторым из этих бедняков. Скоро бедняки стали все чаще стучаться в двери к Мюллерам и просить о помощи. Потом начали стучать и соседи. Господин Мюллер, я не могу больше этого терпеть. В округе все время шатаются эти грязные попрошайки. Я детей боюсь на улицу выпустить, ведь кто-нибудь из этих несчастных бродяг может их просто раздеть. Возможно, они бедны, но все они божьи дети. Хорошо. Я подумаю, что тут можно сделать. Да, и поскорее. Я не стану долго этого терпеть. Неужели у них нет никакого сострадания? Да, надо искать для этих бедняков другое место. Дорогой, помолись, и Господь, как и прежде, укажет тебе путь. Ты права, моя милая. Надо помолиться. Когда Георг Мюллер молился, у него в голове начала созревать одна идея. Он созвал собрание заинтересованных лиц и рассказал им о своем плане. Школы? Где? Кто будет ими управлять? Где взять учителей? Нет, идея хорошая, но неосуществимая. И где достать денег? Было бы хорошо занять этих детей и отучить их от улицы. Но где взять денег? Ни у кого из нас столько нет. Совершенно верно. Эта работа продвинется только если Господь укажет своим людям, что надо дать нужные средства. В долг ничего брать нельзя. Платить будем только наличными. Ни я, ни кто-либо другой не будет просить денег ни у кого. Это будет делом веры. Я, например, не представляю себе, что из этого выйдет, но я готов попытаться. Помимо денег, нам нужны люди, которые были бы готовы вести уроки. Здесь тоже нам нужны добровольцы. Никого не надо просить. И еще. Надо дать нашей программе какое-то название. Я подумал, не назвать ли нам ее Институтом библейских знаний. Согласен. Господин Мюллер никому не сказал, что когда он составлял эти планы, его собственное богатство было равно ничему. Но, как он и ожидал, начали поступать дары, и скоро школа заработала вовсю. Прошел год. Смотри, дорогая, всего за год наша школа так выросла, что теперь вместо одного здания, с которого мы начинали, мы занимаем 4, и во всех кипит работа. Да. Каждые выходные на наши занятия приходят 40 взрослых и 120 детей. А в будние дни в дневной школе учатся 200 мальчиков и девочек. И все это сделано благодаря вере и с Божьей помощью. Да. Однажды утром по пути в дневную школу господин Мюллер увидел плачущего малыша. Пожалев мальчика, он встал возле него на колени и спросил... Ну, что стряслось, сынок? Я больше не могу ходить в школу. Ну, почему? Тебя что, учитель выгнал? Нет, сэр, я ничего плохого не делал. Так почему же ты не можешь ходить в школу? А потому мои родители умерли, а у меня нет денег. И полицейский сказал, что меня отдадут в приют. О, в приют. Это плохо. Но, может быть, там будет школа, и ты сможешь учиться? Нет, сэр. Приютим мы все должны работать на фабрике, чтобы оплатить жилье и еду. А я только начал учиться читать. Делать было нечего. Мальчика отдали в приют. И Георг Мюллер вернулся домой с тревогой в душе. Но он никак не мог забыть мальчика. И он снова обратился к Господу в своей молитве. О, Господи, неужели я забыл о Тебе, если не могу помочь сиротам? Проблемы сирот тревожили господина Мюллера. Он читал о том, что делали для таких детей другие. Особенно его заинтересовала работа Августа Франка, христианского деятеля из Гале, что в Германии. Наконец было решено, что он поедет в Германию, чтобы познакомиться с детскими домами. Из Бристоля господин Мюллер поехал в Лондон за паспортом, по которому он приехал из Германии 6 лет назад. Пока он ждал своей очереди в паспортном офисе, он прочитал объявление, которое его напугало. Внимание всех иностранцев! Вид на жительство надлежит продлевать каждые 6 месяцев. За нарушение штраф, тюремные заключения или и то... И другое. О, каждые 6 месяцев. Я живу здесь уже 6 лет и ни разу его не продлевал. Так что же делать? Когда узнают, что я сделал, меня, наверное, посадят в тюрьму. Но неужели Господь хочет, чтобы меня посадили в тюрьму? Добрый день. Могу ли вам чем-нибудь быть полезным? Надеюсь, что да, сэр. Я приехал за паспортом, чтобы поехать на время в Германию. И вот, как я понял из объявления в приемной, я допустил серьезную ошибку, но исключительно по неведению. Как же так? В объявлении сказано, что всем иностранцам надлежит продлевать вид на жительство каждые 6 месяцев. Я ничего не знал об этом законе и не продлевал свой вид на жительство ни разу с тех пор, как приехал сюда 6 лет назад. Я так расстроен. Я понимаю тебе, что я нарушил закон, но мысль о тюрьме меня не очень-то радует. А денег, чтобы заплатить штраф, у меня нет. Минуточку. Сейчас я достану ваш паспорт из архива. Георг Мюллер, верно? Да. 6 лет. Говорите, что не знали об этом законе? Не знал, пока не прочел объявление на стене в приемной. Извините меня, сэр, я очень сожалею. Я слышал о вас и о вашей работе. Забудем о вашей ошибке. Вот ваш паспорт со всеми печатями. Можете ехать. Счастливого пути. О, благодарю вас, сэр. Работа, проделанная в детских домах господином Франком в Гале, произвела на господина Мюллера огромное впечатление. Теперь он с новой силой молился за помощь сиротам. Господи, я готов начать работу для сирот. Но как мне узнать наверняка, что это твой план, а не моя выдумка? Как когда-то Гидеон, я прошу тебя, подай мне знаки. Во-первых, нам надо найти подходящий дом для сирот. Во-вторых, пусть найдутся хорошие люди, которые будут добровольно о них заботиться. В-третьих, чтобы открыть детский дом, нам нужно не меньше 3000. Если эти 3 просьбы будут выполнены, я буду знать, что это твой план. Прошло всего 3 дня. Господин Мюллер, я слышала, вы хотите открыть детские дома. Мне было повеление пожертвовать на это деньги. Прошло 1.5 года с тех пор, как господин Мюллер попросил Господа подать ему 3 знака. И вот 3000 получены. Есть верующие христиане, готовы работать в детских домах, и удалось найти 2 подходящих дома для детей. Было сделано официальное объявление о том, что 21 апреля 1836 года детские дома будут готовы принять детей. Детей становилось все больше, росли расходы, но Господь позаботился о том, чтобы пожертвования тоже росли. Однако лишних денег никогда не оставалось больше, чем на 3 дня. Иногда их хватало только, чтобы дотянуть до завтра. Однажды, как раз перед обедом, господина Мюллера отозвал в сторону повар. Господин Мюллер, можно вас на минуточку? Да, конечно. Вас что-то беспокоит? Да. Хлеб. У нас кончился хлеб, и денег нет, чтобы купить хлеба к обеду. Соберите воспитателей. Надо сказать об этом Господу. Но, господин Мюллер, до обеда осталось совсем мало времени. Как же Господь так быстро выручит нас из беды? Не знаю как, но Он нас выручит. Пусть дети подольше поиграют, пока мы будем молиться. И пока сотрудники молились... Господин Мюллер, не хочу вас затруднять, тем более во время обеда. Но мой хлебный фургон сломался, и мне не на чем везти хлеб дальше. Что, если я здесь его разгружу? Пожалуйста, Примите его в дар детям. Никаких затруднений. Сейчас я позову сотрудников, они вам помогут. Манна небесная. Однажды, в холодный день в конце ноября, один из работников детдома обнаружил огромную лужу на полу подвала в одном из домов. Позвали инженера, чтобы выяснить, в чем причина. Господин Мюллер, я обнаружил довольно большую течь в одном из бойлеров. Чтобы его починить, мне придется на пару дней выключить отопление. Ой, а как же дети? Ах, в других зданиях нет места, мне некуда их перевести. Боюсь, что они замерзнут. Это уже ваша проблема. Мое дело починить бойлер, иначе вы будете мерзнуть всю зиму. Ну ладно, ладно, чините. Посмотрим, что можно придумать. Георг Мюллер сделал то, что он делал всегда, когда возникала какая-нибудь проблема. Он молился. Прошел час. Ветер поменялся. Был ледяной северный ветер, а теперь дует теплый с юга. О, благодарю тебя, Господи! Следующие два дня, пока инженер чинил бойлер, было так тепло, что пришлось открыть все окна. К 1845 году в детских домах было больше 200 детей. Но большая счастливая семья была слишком шумной, и соседи начали жаловаться. Господин Мюллер подумал, что хорошо было бы купить землю и построить детские дома в таком месте, где дети никому не будут мешать. Но на это нужны были тысячи и тысячи. Как всегда, господин Мюллер обратился к Богу. Дорогая, вот уже 36 дней я молюсь, чтобы Бог послал нам большое пожертвование, как знак того, что Он хочет, чтобы мы купили землю под новые детские дома. Может быть, Господь испытывает твое упорство? Я открою. Господин Георг Мюллер? Да? Вам письмо. Распишитесь вот здесь, пожалуйста. Вот ваше письмо. Всего доброго. Всего доброго. Мэри, Мэри, принесли. Что принесли? То самое большое пожертвование, которого мы ждали. 3000. Подумать только, Мэри, какие деньги. Ой. 3000. А ведь это самая крупная сумма от одного человека, которую мы когда-нибудь получали. С этого момента дары стали сыпаться, как из рога изобилия. Так что через 2 года господин Мюллер получил безо всяких просьб почти 100 тысяч долларов. Но он начал искать подходящее место для детского дома еще задолго до того, как он собрал нужную сумму. И вот однажды он ехал в своем экипаже. А, вот было бы идеальное место для детского дома. Эшли Даун. Интересно, продается ли это имение? Там, наверное, хозяйский дом. Ну-ка, ну-ка. Пойду спрошу его. Хозяина дома не оказалось, и господин Мюллер оставил ему коротенькую записку, объяснив цель своего прихода и пообещав на завтра приехать снова. Когда он приехал в Эшли-Даун утром следующего дня, хозяин был дома и ждал его. Ах, доброе утро. Вы пастор Мюллер? Да. Заходите, пожалуйста, заходите. Спасибо, спасибо. Вы получили мою записку? Да, да. Из-за вас я не спал почти всю ночь. Но почему, почему? Неужели вас так растревожила моя записка? Откровенно говоря, да. Я никак не мог заснуть, все думал об этой земле. Вы, наверное, не знаете, но я просил за нее по 600 за акр. Я понимаю, что это, конечно, высокая цена, но это хорошая, отличная земля. Я согласен, но мы никогда не сможем столько заплатить. Я понимаю, я понимаю. Это-то меня и выбило из колеи. Всю ночь я снижал цену. 570, 540, 525, 450. Но я не мог успокоиться, пока не решил отдать вам всю землю по 360 за акр. Я не ослышался? Вы сказали по 360 за акр? Это очень выгодная сделка. И это вы сможете заплатить. Иначе я не смогу жить спокойно. Через несколько недель приступили к строительству. А через 20 лет, в 1870 году, было построено 5 больших домов, в которых поселились 20 тысяч сирот с учителями и воспитателями. Однажды посетитель сказал господину Мюллеру: «Господин Мюллер, у вас, наверное, богатые покровители. Смотрите, какие громадные дома вы построили». «Да, я получаю лучшую поддержку, какую только можно пожелать». «Вы, наверное, храните кругленькую сумму в надежном месте». «Конечно, в самом надежном месте». «А, и где же это?» «В небесном банке. Господь никогда еще не отказывался оплатить ни одного чека, который мы ему представляли». Открывая эти институты, Георг Мюллер преследовал две цели. Во-первых, дать убежище бездомным сиротам, которые никогда не знали ласки, любви и удобств христианского дома. Во-вторых, он хотел доказать недоверчивому миру, что есть Бог на небе, который слышит наши молитвы. Говорят, что за всю свою жизнь, которую он отдал служению Богу, в ответ на молитвы он получил больше 8 миллионов долларов, ни разу не попросив ни одного человека ни цента, ни для себя, ни для своих детских домов. Как и апостол Павел, он мог бы сказать: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом».